песня про то, как своих подростков снять. Ебать, маленькую девочку. Ну хули, бля, тебе что-то не нравится? Готов. Пошли, девочка, пострелять. Как я с тобой заблять? В гаражах тебя не травить. Стать летом, что сейчас будет, ебать? Я хочу!